Пойми же, я спутал, страницы и строки стихов, плащом твои плечи окутал, остался с тобою без слов. Пойми, в этом сумраке магом стою над тобою и жду, под бьющимся праздничным флагом на страже, под ветром, в бреду. И ветер поет и пророчит мне в будущем сон голубой. Он хочет смеяться, он хочет, чтоб ты веселилась со мной. И розы, осенние розы, мне снятся на каждом шагу, сквозь мглу и огни, и морозы, на белом, на легком снегу. О будущем ветер не скажет, осенний цветок, что милая тихо развяжет свой шелковый черный платок, что только звенящая снится и душу палящая тень, что сердце летящая птица, что в сердце щемящая лень.